На упомянутой крыше сидел снайпер с прицелом, направленным на меня, его дуло сверкало в темноте, когда спусковой крючок был нажат. Я протянул руку и небрежно выхватил пулю из воздуха, моя рука превратилась в размытое пятно, когда я бросил пулю обратно в стрелка, позволив ей вонзиться в его череп, прежде чем он успел даже моргнуть. Я обернулся, чтобы посмотреть на людей, собравшихся передо мной, с приподнятой бровью. «Вы, ребята, притащили оружие?» Вместо того, чтобы ответить мне, Касима махнул рукой, и его люди вытащили спрятанное при себе огнестрельное оружие, двигаясь, чтобы направить его на мою семью. «Ладно, в таком случае вы, ребятки, подписали себе смертный приговор». Слева от меня раздался громкий жужжащий звук, и несколько из них обернулись, чтобы посмотреть, но были скошены дождем пуль, выпущенных из минигана М134. Гамма стояла на своей позиции над крышей склада, водя своим оружием по дуге, осыпая свинцом всех, кому не посчастливилось оказаться под ней. Ха! Я не знал, что она притащила с собой и это тоже. Где она вообще его прятала? Почти половина их людей была скошена прежде, чем остальные смогли укрыться от града пуль. К несчастью для них, их внимание было полностью сосредоточено на угрозе минигана, и они забыли о врагах перед ними. Мои люди вытащили свои собственные пистолеты и начали свою собственную резню, предоставив мне спокойно подойти к трем главам якудза, которые в настоящее время прятались за несколькими ящиками. Это не входило в план. Хироси зарычал на своего напарника, пригибая голову, когда мимо него пролетали осколки. «И что это было, Касима? Ты собирался убить его?» «Я на это не соглашалась», — Китакура взвизгнула. «Похоже, эта женщина действительно хочет, чтобы я был ее секс-игрушкой или что-то в этом роде. Заткнись. Из всего возможного я не ожидал, что у него будет кентавриться с миниганом. Наш план определенно каким-то образом просочился, они были слишком подготовлены. Как, черт возьми, этому сопляку вообще удалось поймать пулю голыми руками? Нам нужно убираться отсюда», — крикнул в ответ Касима. Я небрежно облокотился на ящик. «Итак, вы трое уже готовы к тому, чтобы вас потащили в штаб-квартиру Рю?» Все трое отпрянули от меня, удивленные тем, что я был здесь. Хироси среагировал первым, его рука потянулась, чтобы схватить меня за воротник, прежде чем отдернуть другую руку в попытке ударить меня. «Как мило с твоей стороны, что ты сам пришел сюда. Я убью тебя прямо здесь и сейчас. У этого парня амнезия или что-то в этом роде. Ты затеваешь драку с кем-то, кто буквально убил Минотавра одним ударом у тебя на глазах, понимаешь? Я намеревался сломать ему запястье, прежде чем сломать ноги, но прежде чем я успел это сделать, осколок сосульки снес ему голову с плеч, мгновенно убив его. Я моргнул на секунду, прежде чем еще два ледяных осколка снесли головы двум лидерам якудзы, которые стояли передо мной. Подняв глаза, я увидел Киоми, стоящую на крыше и смотрящую вниз на бойню, а Брендон присел рядом с ней. Позади них двоих стояла Илария, которая держала в руках какое-то устройство, которое вот-вот должно было развалиться, в результате чего портал рядом с ней закрылся. Все трое быстро подошли ко мне, игнорируя все остальное, что происходило. «Мастер, наконец-то мы нашли тебя!» — Брендон закричал, спрыгивая с крыши и приземляясь передо мной. Илария прыгнула вперед, чтобы обнять меня за руку. «А не сама, вот ты где, мы тебя повсюду искали». Я наклонил к ним голову. «Что вы трое здесь делаете? Разве вы все не должны были вернуться в особняк?» Киоми появилась рядом со мной. «Плохо дело. Похоже, мастер тоже был затронут». Брендон схватил меня за плечи и несколько раз встряхнул, выглядя совершенно отчаявшимся. «Мастер, ты должен помнить, все это не мы, тебе нужно. ХМ, выстрелы, кажется, заглушают его слова, и я почти ничего не услышал. Прости, что ты сказал. Черт возьми, мои слова тоже путаются. Мастер, найди, тебе нужно. Ух, это довольно раздражает. Мой слух всегда был таким плохим. ХММ, мне кажется, или все мои чувства внезапно притупились. Теперь все выглядит размытым и приглушенным. Звуки выстрелов также становились все слабее и слабее. Мои чувства внезапно вернулись с хлопком, когда я услышал громкий рев позади себя. Все четверо из нас обернулись и увидели орду этих теней конца, бегущих к нам. «А, мир даже не изменился, вы хотите сказать, что конечного измерения больше нет, или они уже способны свободно переходить через него? Ладно, прежде чем беспокоиться об этом, давайте разберемся с этими монстрами». «Слабаки», — заявила Кийоми, описав рукой дугу. В одно мгновение вся область замерзла, заключив все тени конца внутри нее. К сожалению, некоторым людям также не повезло попасть в ловушку этой техники, в том числе нескольким моим собратьям. Что было немного странно, так это тот факт, что никто не прекращал сражаться, как будто все это происходило не прямо у них на глазах. Они даже не отреагировали на появление теней конца. Неужели их навыки восприятия были сведены к нулю или что-то в этом роде? «Брендон, поторопись, у нас мало времени», — крикнула Илария, взглянув на свои часы. Мой алхимик кивнул, прежде чем вытащить несколько бутылей из своего хранилища. Он посмотрел на меня с беспокойством. «Мастер, ты мне доверяешь?» «Конечно», — я дал немедленный ответ. «Тогда, пожалуйста, сними всю свою защиту всего на несколько секунд». Я нахмурился на его просьбу, но все равно сделал, как он просил, заставив ощущать себя голым без всех этих защитных надписей, активных на мне. Он кивнул, прежде чем разбить бутыли, которые он держал, у моих ног, создав облако дыма, которое я вдохнул. Дым заставил меня задохнуться, и я начал кашлять, мое зрение затуманилось, и все вокруг потемнело. Следующее, что я осознал, это то, что Хироси снова схватил меня. Я быстро перехватил его запястье своей рукой, прежде чем сбить его с ног, позволив большому парню упасть на землю с громким стуком. «А, куда делись Брендон, Кийоми и Лария? Разве они не были здесь совсем недавно? И где все те тени конца, которые ранее напали на нас? Они же не могли просто взять и исчезнуть, не так ли? Кроме того, разве эти трое не умерли от того, что Кийоми снесла им головы? Почему сейчас с ними все в порядке? Неужели я все это вообразил?» Больше глав на сайте https://darknovels.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 658, истинный владелец, глава 658, истинный владелец, от лица главного героя. Избавившись от оставшихся нападавших, Хирота взял под стражу трех глав семей, которыми мы позже будем угрожать Альянсу Рю. Не то чтобы я ожидал, что они пойдут на сотрудничество, в любом случае это было сделано для того, чтобы отправить им сообщение и дать им знать, что я иду за ними. Пока Хирота был занят этим, я прокатился на спине Гаммы, чтобы вернуться домой. Кентаврица была более чем счастлива позволить мне прокатиться на ней. Я заметил, что Минигана нигде не было, но я не был настолько груб, чтобы спрашивать, где она его прячет. Как свидетельство ее силы, Гамма даже не запыхалась, несмотря на то, что несла все это снаряжение вместе со мной на спине, когда мы добрались до дома. Я имею в виду, что мог телепортироваться сюда, но Гамма очень настояла на том, чтобы вести меня. Удивительно, но Кийоми, Брендон и Лария стояли внутри и ждали меня. Когда я вошел в особняк, Гамма уже ушла, чтобы сложить свое снаряжение. Ха, полагаю, я все-таки вообразил их появление. И Лария тут же подбежала, чтобы обнять меня, а не сама. «Добро пожаловать домой, мастер, ты в порядке?» — спросила Кийоми, тоже бросаясь ко мне. Я отмахнулся от ее беспокойства. «Я в порядке, я в порядке. В конце концов, со мной были Гамма и Хирота. Вы, ребята, волновались?» Брендон усмехнулся. «Девочки чуть не заставили меня отправиться за тобой, мастер. О, что же тогда их остановило?» «Я убедила их не делать этого, мастер», — ответила за него Кийоми. «В конце концов, наш мастер никак не мог проиграть такому сброду». «Ах да, всегда голос разума, Кийоми». Я погладил их по головам. «Ладно, я пойду сначала сложу свои вещи и переоденусь. Полагаю, вы, ребята, ждете, когда я начну обедать». Все трое кивнули. «В таком случае, просто подождите меня в столовой, я скоро присоединюсь к вам, ребята». «Да, мастер, мы будем ждать тебя, а не сама». Они втроем ушли в столовую, а я вернулся в свою комнату один, намереваясь переодеться во что-нибудь более удобное к обеду. Однако в тот момент, когда я вошел в свою комнату, я обнаружил, что кто-то, кого я не ожидал увидеть, ждет внутри. «Такеда-кун!» — крикнул я, удивленный, увидев парня, которого я был вынужден убивать снова и снова, стоящего там, словно это был его дом. Он махнул мне рукой, и я обнаружил, что не могу ни двигаться, ни говорить, все мое тело застыло. Мне не нравилось, к чему это клонится. Я попыталась вырваться из его хватки, но понял, что вообще ничего не могу сделать. «Что они сделали?» — спросил Такеда, но это был не его собственный голос. Прозвучало так, как будто 100 разных людей говорили одновременно в действительно гулкой комнате. Парень повернулся ко мне лицом, и если бы я мог издать хоть звук, я бы ахнул. Его радужная оболочка была переливающейся, напоминая волосы Цайхуны. Ха, где еще я видел эти глаза раньше? Не заметив моего удивления, он медленно подошел ко мне и осмотрел меня с головы до ног. Что они сделали? Снова спросил он. Я был почти уверен, что он не спрашивал меня, а только задавался вопросом вслух, так как я все равно не мог говорить. Я снова попытался освободиться от своих пут, но мои усилия оказались тщетными. Такеда даже не обратил внимания на мои попытки вырваться. Он обошел меня кругом, прежде чем снова остановиться передо мной, критически глядя на меня своими сияющими глазами. Затем он поднял руку, прежде чем вонзить ее мне в грудь, что должно было причинить боль, но этого не произошло. На самом деле, я даже не почувствовал его руки. Если бы я только мог посмотреть вниз, чтобы увидеть, что он на самом деле делает. То, что он искал, похоже, не обрадовало его, так как его губы скривились в хмурой гримасе. Хлопотно. Я так близко. Еще немного. Он отдернул руку, и на ней не было крови, несмотря на то, что его рука буквально находилась у меня в груди. Такеда сделал шаг назад, прежде чем махнуть мне рукой. SHTTEGRFLLWAY. Я забуду это. Ты же не можешь всерьез ожидать, что я забуду это только потому, что ты мне так сказал, не так ли? И что это за беспорядочная манера говорить? Это отчасти напоминает мне тех глупых монстров с щупальцами. Только не говори мне, что один из них вселился в Такеду. Скорее всего, почувствовав, что его приказ на меня не подействовал, он снова махнул рукой. SHTTEGRFLLWAY. Неа, я уже сказал, только потому, что ты сказал мне забыть об этом, это не значит, что я забуду, понимаешь? Хэймэм, в этих глазах есть что-то действительно знакомое, но я, кажется, не могу понять, что именно. Собственно, как я так спокойно к этому отношусь? Во что бы то ни стало, я должен паниковать прямо сейчас, не так ли? Почему я так нерешительно отношусь к этому? Подождите минутку, я только что понял, что в этой памяти много чего не складывается, это точно моя память. Почему появляются все эти вещи, которые не должны принадлежать этому миру? В другом мире их определенно не существовало. Есть также тот факт, что я пропустил мимо ушей так много несоответствий и не удосужился их проверить. Если бы это было в любое другое время, я бы определенно задавал гораздо больше вопросов и изо всех сил старался выяснить правду. Мною манипулируют. Такеда выругался себе под нос, прежде чем заметил большую книгу у моего стола. Он отошел, чтобы взять ее, прежде чем вернуться ко мне и поднять над головой. «Прости меня», – прошептал он, прежде чем книга опустилась мне на голову, приведя меня в бессознательное состояние. Последней мыслью, которая у меня была, было удивление, – как он обошел мимо всех моих защитных надписей, как будто их там даже не было. Я снова открыл глаза и обнаружил себя в постели со своими ученицами, все они были в разной степени раздеты. Я попытался вспомнить, что произошло прошлой ночью, и воспоминания о том, как я снова и снова занимался любовью со своими девочками, всплывали у меня в голове. Похоже, это была действительно адская ночь для всех нас. У нас даже был серьезный разговор, в ходе которого мы решили прожить свою жизнь в этом мире. Конечно, мы могли бы оставить довольно много вещей позади в другом мире, но у этого мира тоже есть свои преимущества. Тот факт, что моим девочкам очень нравятся здешние сладости и захватывающие перспективы повседневной жизни, которые может предложить этот мир, также был большим плюсом. Цуки будет избрана новым президентом студсовета, я возьму на себя управление Альянс Рю в качестве нового лидера. Мои ученики смогут свободно наслаждаться жизнью в этом мире, и в этом мире нет ничего, что могло бы угрожать нашей безопасности и образу жизни. Что здесь может не нравиться, верно? Хотя, почему у меня все время возникает ноющее чувство, будто я что-то забываю? Ах, конечно, я должен пойти почистить зубы, раз уж я проснулся. Хорошее решение. Больше глав на сайте https://darknovels.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 659, все ничего не стоит, глава 659, все ничего не стоит, от лица главного героя. Следующие несколько лет пролетели как в тумане. С таинственным исчезновением Такеды Цуки безальтернативно стала президентом студенческого совета, и она как бы вынудила меня тоже войти в студсовет вместе с ней. Иногда появлялись эти тени конца, и я шел и охотился на них с Нисимурой и компанией. Мои ученики наслаждались относительно нормальной школьной жизнью, если считать нормальными те разы, когда мы исследовали подземелья по настояниям Цуки. Лианли стала известна как золотая девочка как за свой характерный цвет волос, так и за свой интеллект. Под моим руководством она быстро стала одним из самых ярких умов в школе. Манами и Киоми восхищались их грацией и красотой, став кумирами для многих людей как идеальные леди. Ирис стала спортивным вундеркиндом, побеждая всех почти во всех мыслимых видах спорта. В итоге она сосредоточила свое время на киндо и быстро покорила мир киндо своими способностями. Дяо-чан, очевидно, вызывала всеобщее восхищение своей несравненной красотой. Множество агентств, начиная от айдолов, актеров и моделей, приходили, чтобы попытаться нанять ее, но она отказала им всем, так как они требовали, чтобы она была подальше от меня. Брендон интересовался современной медициной и уже писал свои исследовательские работы, еще учась в средней школе. Довольно много фармацевтических компаний уже следили за ним. Цуки и Лария по-прежнему соперничали друг с другом за место моей лучшей младшей сестры. Обе они были гениями сами по себе, так что мне не было никакой реальной необходимости беспокоиться ни о ком из них. Цайхун все такая же милая, как всегда. Нужно несколько раз погладить ее по голове. Что касается моей стороны бизнеса, Альянс Рю был быстро уничтожен после того, как я штурмовал их штаб-квартиру. Любой, кто пошел против нас, был убит, а все остальные были поглощены моей семьей, что фактически сделало меня единственной семьей якудза в этой части Японии. Это не займет много времени, прежде чем я в конце концов отправлюсь покорять другие семьи якудза и привлекать их в свои ряды. Дела шли хорошо. Выпускной пришел и ушел с прощальной речью Цуки. Все мои ученики хотели, чтобы данную привилегию получил я, но я отказался, так как предпочел, чтобы эта честь досталась им, а не какому-то старику вроде меня. В конце концов они решили отдать ее Цуки, так как изначально это была ее школа, в конце концов. Поскольку все мои ученики предпочли получить высшее образование, я в конечном итоге присоединился к ним и тоже поступил в университет. Лианли проявила свой гений в физике, в то время как Манами и Киоми занялись искусством. Неудивительно, что Ирис получила спортивное образование, в то время как Дяо-чан, что удивительно, занялась юриспруденцией. Брендон придерживался своего интереса к медицине, чего, конечно, и следовало ожидать. Затем была Илария, которая увлеклась инженерией, и Цуки, которая с головой ушла в изучение бизнеса. А потом был я, который просто торчал на общих занятиях. В конце концов, я был там только для того, чтобы составить им компанию. Однако самым удивительным было то, что Цайхун проявила себя как гений во всех учебах, став одним из самых молодых студентов, поступивших в университет. Вы можете в это поверить, моя маленькая девочка – абсолютный гений. Папа так гордится. Университет пролетел как один миг, и все они решили работать на меня, либо присоединившись к моим торговым компаниям или компаниям якудза, либо создав свои собственные, чтобы поддержать меня. К этому моменту мое влияние выросло до глобальных масштабов, и в Японии не было других организаций якудза, кроме моей. Остальные были либо уничтожены, либо поглощены. Несмотря на то, что я сказал им, что они могут просто спокойно жить здесь своей жизнью, они все равно хотели мне как-то помочь. Я не мог быть более горд. Жизнь была хороша, все было абсолютно правильно, нам не нужно было беспокоиться ни о чем в мире, и наша жизнь не могла быть лучше, пока они не начали стареть. Это началось медленно, но с годами проблема становилась все более и более заметной. Начали появляться седые волосы, и с течением десятилетий они становились все слабее, даже у Манами и Киоми, когда предполагалось, что они будут жить дольше. Но все же я остался прежним. Я перепробовал все, что мог придумать, будь то техники, заклинания или даже наука, но ничто из того, что я делал, не могло остановить их от того, чтобы они становились все старше и старше. Мои техники не влияли на них, все, что я мог сделать, используя свои силы, также было неэффективно. Я даже создал овалонный источник молодости, и ни один из них ничего для них не сделал. Манами и Киоми ушли первыми, будучи самыми старшими среди них. Я держал их за обе руки, пока они улыбались мне с кровати, пока на мониторе не появилась прямая полоса. Сестры до самого конца, Они обе ушли одновременно с улыбками на лицах, их руки так и не отпустили мои. Следующей была Дяо Чан, моя ведьма поблагодарила меня за все, что я для нее сделал, и взяла с меня обещание кремировать ее, чтобы она могла пострадать в последний раз. Ирис ушла за ней, единственное, о чем она сожалела, это о том, что больше не сможет готовить для меня свои вкусные блюда. Ее глаза навсегда закрылись после того, как она съела свое последнее блюдо, которое я для нее приготовил. Следующей ушла Илария, сокрушаясь по поводу того, что Цуки отныне сможет проводить больше времени со мной, как моя младшая сестра, но она с гордостью заявила, что это доказывает, что по какой-то причине она старше. Уже на следующий день Цуки тоже последовала за ней, улыбаясь мне и говоря, что она наконец-то может сказать, что она лучшая младшая сестра, и никто другой не будет ее поправлять. Затем настала очередь Лианли, ее глаза никогда не теряли этого золотого блеска даже на смертном одре, когда она сжимала мою руку, даже когда она испустила последний вздох. Она просто смотрела на меня со своим обычным обожанием и удостоверилась, что последним, что она увидит перед тем, как тьма поглотит ее, буду я. И, наконец, Цайхун, моя маленькая Цайхун, она выросла в великолепную леди, но все еще сохраняла передо мной свою детскую невинность. И все же она смотрела, как ее сестры покидают меня, и тоже тихо провела со мной последние десятилетия своей жизни, пока, в конце концов, не пришло и ее время уходить, просто сказав, что она только собирается вздремнуть, прежде чем погрузиться в свой последний сон. Она никогда не переставала называть меня папа. Хирото и Юми тоже ушли, как и Нисимура, Фудзивара и Маэда. Альфа, Бета, Гамма и Дельта тоже ушли. Все, кого я знал и любил, ушли из жизни раньше меня. Я подумывал о самоубийстве, но все они сказали мне одни и те же слова перед смертью. «Живи дальше, если не для себя, то для нас». Эти слова стали для меня как проклятие, потому что я не мог умереть, даже если бы захотел. Я завел новых друзей и нашел новую любовь, но все они закончились одинаково тем, что оставили меня позади, поскольку я был бессмертным. Я наблюдал, как мир продолжает вращаться, пока людям не удалось протянуть руку и нырнуть в безбрежность космоса. Я воспользовался шансом последовать за человечеством в космос, снова встретив новых друзей и исследуя совершенно новые миры. Затем процесс повторился снова. С тех пор прошло много времени, трудно отслеживать время, когда единица измерения не постоянна во всей Вселенной, время относительно и все такое, но в конце концов я устал от всего. Я не видел смысла в установлении новых отношений, я вообще не видел смысла в существовании. Несмотря на то, как далеко я прошел и как много повидал, страдания остаются такими же свежими, как и в тот день, когда я потерял всех. В конце концов, мне просто стало все равно, и я просто наблюдал. Ничто не имело для меня ценности, все было по-прежнему. У меня не было никаких амбиций, никаких желаний или потребностей, и меня больше ничто не волновало. Все казалось таким бессмысленным. Я видел расцвет цивилизации и их падение. Я видел империи, восставшие из пепла перед их гибелью. Я видел формирование планет и зарождение на них жизни только для того, чтобы закончиться разрушением либо от рук их обитателей, либо просто из-за истечения их естественной продолжительности жизни. Я видел рождение и смерть звезд. Я видел рождение и гибель галактик. Я все это видел. И все казалось таким скучным, таким бессмысленным. У меня было все, но в моих глазах они ничего не стоили. Каким-то образом после того, как я пришел к этому выводу, меня охватило чувство покоя. Да, все это ничего не стоило. Сомнений больше не было. И, таким образом, даже мои чувства к тем, кого я любил, тоже ничего. Крэк. Я повернул голову, чтобы посмотреть на маленькую трещину в том, что казалось пустым пространством. Крэк. Трещина становилась больше, словно кто-то ударил молотком по куску стекла. Крэк. Пространство раскололось, образовав гигантскую дыру в пространстве, из которой вынырнула группа из 9 человек. Мастер. Глава 660. Кульминация всего. Глава 660. Кульминация всего. От лица главного героя. Мастер. 9 фигур выпрыгнули из дыры и тут же вцепились в меня. Я нахмурился, прошло много времени с тех пор, как я вступал в контакт с кем-либо. На самом деле, я даже больше не позволял этому происходить. По общему мнению, я должен был просто оттолкнуть от себя этих 9 человек, но все же по какой-то причине я колебался. Кто они? Девушка с золотыми волосами, стоявшая передо мной, подняла глаза. «Мастер, пойдем домой». «Почему она называет меня мастер? Кто эти люди? Почему у нее такие глаза?» Воспоминания о давно забытом времени нахлынули на меня. Воспоминания о том, как я когда-то любил и был любим, когда все было намного ярче и наполнено смыслом, промелькнули перед моим взором. Я ахнул. «Лиан, Лиан Ли, мастер». Она снова заплакала, уткнувшись лицом мне в грудь. Это побудило остальных тоже присоединиться. Даже Брендон присоединился к групповому объятию. Как глупо, я почти думал, что все это бессмысленно, как я мог так пренебречь всеми их чувствами ко мне. Я не могу поверить, что я чуть не выбросил все это только из-за столь короткого времени в изоляции. Какая ошибка. В этот момент я вспомнил все, что произошло в этом альтернативном мире, включая то, что мне было приказано забыть. Подумать только, что меня обманом заставили поверить во все, что здесь произошло. «Как вы меня нашли?» Я спросил их. «Зелье», — объяснил Брендон. «Оно позволило нам отследить настоящего мастера даже после того, как появилось больше подделок, чтобы ввести нас в заблуждение». «Подделки?» — Цуки кивнула. «Тот, кто удерживает нас здесь, продолжал создавать фальшивых аниуи, которые пытались отвлечь нас. Иногда он даже приводил тебя ненадолго, прежде чем заменить фальшивым, чтобы мы думали, что мы, наконец, воссоединились с тобой. Ах, это объясняет, почему они иногда вели себя не так, как обычно. Тот, кто держал меня здесь, должно быть, также использовал их в качестве ссылок для создания поддельных версий моих учеников, чтобы удержать меня здесь. Но теперь я, наконец, точно знаю, что они настоящие. Я обнял своих учеников в ответ, наслаждаясь теплом наших групповых объятий. И, как и в любом сценарии, где была задействована такая трогательная сцена, кто-то просто должен был ее прервать. «Вы мусор!» Все мы повернулись в ту сторону, откуда доносился крик. И там, паря в бесконечных просторах космоса и глядя на нас глазами, полными ненависти, был никто иной, как сам Такеда. «Святое дерьмо, этот парень все еще жив? Вы мусор!» Он снова закричал, указывая пальцем на. «А, он указывает не на меня, а на моих учеников?» Я думал, он был совершенно без ума от них и презирал меня или что-то в этом роде. Мы наблюдали, как его руки начали гореть, за исключением того, что это пламя было радужного цвета. Я так долго пытался. Я пытался, и пытался, и пытался, и пытался. Так много неудач. И я был так близок. Я был так близок. Вы, кучка мусора, просто обязаны были прийти и все испортить. Его ярость вырвалась наружу ударной волной чистой силы, которая прокатилась по вселенной. Мои ученики побледнели, и даже я не остался равнодушным. Сила, обрушившаяся на нас, была подобна смерти. Нет, казалось, что вы приближаетесь к концу своей жизни, и ничего не можете сделать, чтобы предотвратить это. Это напомнило мне о том, как умирали люди, которых я знал. Я немедленно встал перед своими учениками, заслонив их от невменяемого парня. Пламя на его теле теперь добралось до плеч, медленно поглощая еще больше его тела, пока он бушевал. Такеда продолжил свою тираду. Год за годом, столетия за столетиями, тысячелетия за тысячелетием, воплощение за воплощением. Я прошел через все это, чтобы добраться до этого самого момента. Как вы смеете, куски мусора, все портить? Я протянул руку. Такеда-сан, не мог бы ты, пожалуйста, немного успокоиться? Парень выглядел ошеломленным моими словами, прежде чем посмотреть на себя сверху вниз. Он вздохнул. Ара, а, точно. Я не осознавал, что все еще нахожусь в этой отвратительной форме. Пламя полностью поглотило его, прежде чем рассеяться, явив человека, который был мной. Нет, она выглядела как моя женская версия, за исключением того, что ее волосы были совершенно белыми, а по бокам головы торчали две пары рогов. Не говоря уже о том факте, что ее глаза тоже переливались всеми цветами радуги. На ней было то, что, как я узнал, было традиционным японским одеянием мика, хотя оно сопровождалось парой золотых сережек, свисающих с каждого уха. Несмотря на то, что она была одета в одежду, практически не обнажавшую кожу, она выглядела так, будто кто-то взял все совершенные во вселенной и соединил их вместе, чтобы сформировать личность. Другими словами, она была совершенной красавицей. Цуки ахнула. «Ты, теперь я вспомнила. Я встретила тебя до того, как встретила того глупого бога. Ты что-то вложила в меня и заставила забыть об этом. Ты, «Ты прекрасна. Это было неожиданно. Я имею в виду, я признаю, что она действительно прекрасна, но, похоже, теперь она очаровала всех моих учеников. И не то чтобы она использовала какие-то техники промывания мозгов, она действительно была очень красивой». Женщина проигнорировала Цуки и повернулась ко мне. «Ты был так близок к совершенству, и ты позволил себе сбиться с пути. Нет, все еще можно исправить. Прими, что все бессмысленно и неважно, что все имеют одинаковую ценность. Стань тем, кто ты есть на самом деле». Я нахмурился. «Ты просишь меня отказаться от всего, что я есть? Нет, я прошу тебя принять то, кто ты есть на самом деле. То это не я. Я, это я прямо сейчас. И я не променяю это ни на что другое». Она нахмурилась. «Это всего лишь кратковременное отвлечение, не более того. О чем свидетельствовало твое состояние, когда они покинули тебя? Тогда я позволю им остаться со мной до конца времен». Женщина покачала головой. «Они не будут здесь вечно. Пока я существую, они будут существовать». Я мог сказать, что мои слова раздражали ее потому, как она сжала челюсти. Она покачала головой. «Похоже, грядет еще одна перезагрузка. На этот раз я не оплошаю. Мне нужно, чтобы ты снова исчез». Она протянула ко мне руку, и мои инстинкты подсказывали мне, что я вот-вот умру. Однако прежде, чем что-либо могло произойти, из-за моей спины вылетела божественная молния и ударила ей в лицо. Атака абсолютно ничего ей не сделала, но она обратила свое внимание на Лианли, которая стояла рядом со мной. «Наглая дворняжка, ты смеешь, ты не отнимешь у нас мастера, только не снова. Мы устали от твоих глупых трюков», вызывающе заявила Лианли. Глаза женщины загорелись. «Ты не знаешь, с кем имеешь дело». Лианли зарычала. «Я первая ученица моего мастера. Мое место с моим мастером и нигде больше. Если ты хочешь забрать его у нас, тебе придется сначала пройти через меня». Манами подплыла к ней, ее хвосты были вытянуты и напряжены. «Ара, Ара, не забывай обо мне. Как суженая мастера, я ни за что не позволю какой-то потаскухе забрать его у нас». Ирис подошла с другой стороны от меня с обнаженным мечом. «То же самое касается и нас. Мы не позволим тебе делать с мастером все, что ты хочешь. Тебе придется сделать это через наш труп». Дяо Чан появилась рядом с фехтовальщицей. «Согласна. Кем ты себя возомнила, чтобы решать, что мастер должен или не должен делать? Мастер – хозяин своей собственной судьбы». Брендон вздохнул и тоже поплыл вперед. «Я, конечно, никому не позволю делать все, что они хотят, с мастером, которого я так уважаю, даже если мне придется пожертвовать своей жизнью, чтобы предотвратить это». Киоми подошла к сестре. «Мастер, абсолют этой вселенной, такой человек, как ты, недостаточно хорош, чтобы требовать от него чего-либо». Илария была следующей, кто сделала шаг вперед, даже не беспокоясь о том, что сейчас она парит в космическом вакууме. «Она и сама не твоя собственность. Как ты смеешь вообще решаешь, чего хочет для себя она и сама?» Цуки тоже присоединилась к ней. «Верно. Я все еще должна отплатить тебе за дерзость использовать меня против Аниуи. Красивая или нет, мы все знаем, что твое сердце настолько черное, насколько это возможно. Если женщина перед нами и была удивлена неповиновением моих учеников, она этого не показала. Вы все полны решимости пойти против меня, несмотря ни на что?» – спросила она. «Конечно». Все они ответили в унисон. Она нахмурилась, прежде чем щелкнуть пальцами. «В одно мгновение я обнаружил, что не могу ни двигаться, ни говорить. Все мое тело словно окаменело. Мои ученики закричали от беспокойства, все они двинулись, чтобы попытаться спасти меня, не зная как». Даже не обращая внимания на их усилия, женщина махнула рукой в мою сторону. «Мириад драконов, убери отсюда эти куски мусора, не позволяя им приблизиться ко мне». Именно тогда мы все поняли, что был один человек, который не сделал шага вперед, чтобы бросить ей вызов. Цай Хун подняла глаза с того места, где все это время сидела, опустив голову. «Моя Лоли дракон на несколько секунд встретилась со мной взглядом, прежде чем вздохнуть. Да, мама». В одно мгновение она превратилась в полноразмерного дракона мириад цветов и взмахнула хвостом по дуге, отбрасывая от меня моих учеников. Все они в одно мгновение исчезли в черной пустоте космоса. Я думал, что меня тоже ударит, но ее хвост просто прошел сквозь меня, никак не затронув. Женщина плыла ко мне, и дракон Цай Хун ничего не сделала, чтобы остановить ее, просто наблюдала, чтобы мои ученики не вернулись. Женщина остановилась передо мной и положила руку мне на грудь, слегка улыбнувшись. Теперь пора этому закончиться. Больше глав на сайте https://darknevils.ru. Мои милые ученицы Индири 393, глава 661. Я просто хочу поговорить. Глава 661. Я просто хочу поговорить. От лица главного героя раздался раскат грома, чего не должно было быть, поскольку мы были в космосе. Опять же, я тоже не знаю, как мы здесь разговариваем, так что давайте не будем слишком много думать об этом. Есть так много вопросов, которые я хочу задать, например, тот факт, что Цайхун видит в этой женщине свою мать. Было ли это связано с каким-то контролем сознания или она действительно была матерью Цайхун? Женщина сделала паузу, чтобы посмотреть на Лианли, мою ученицу, которая в настоящее время находилась в руках Цайхун. Я предположил, что Лианли пыталась броситься сюда, используя свою молнию, но Цайхун схватила ее прежде, чем она смогла добраться до меня. «Цайхун, отпусти меня!» Лианли завизжала, молния сверкнула на ее теле и окутала ее золотистым светом. «Прости, старшая сестра Лианли, но мама приказала мне остановить тебя. Я не могу пойти против матери. Обескураживает, не так ли?» Женщина передо мной улыбнулась. «Всему приходит конец. Всему. Даже им. Если бы я только мог двигаться, я мог бы что-то сделать. Но прямо сейчас я даже не мог говорить». Она протянула руку и положила ее мне на щеку, как сделала бы возлюбленная, улыбаясь мне. «Я знаю, это кажется жестоким с моей стороны, но ты поймешь, как только вернешься к тому, кто ты есть на самом деле. Единственное, что я мог сделать, это пристально смотреть на нее в ответ». Прежде чем она смогла продолжить то, что хотела сделать, молния с треском пролетела совсем рядом с ней, прежде чем исчезнуть. «Не прикасайся к моему мастеру!» Лианли закричала, метнув в женщину еще одну молнию. Молния снова исчезла, так и не достигнув женщины, но это не помешало Лианли метнуть еще одну. Цайхун не помешала Лианли делать что-либо из этого, либо она не видела в этом необходимости, либо восприняла свой приказ буквально, поскольку женщина не приказывала дракону защищать ее, а просто держать их подальше. Женщина обернулась, чтобы посмотреть на Лианли, игнорируя летящую молнию, которую она снова пыталась метнуть в нее. «Как любопытно! Ты видела свой конец, не так ли? И все же настаиваешь на этом? Почему?» Лианли продолжала бороться, пытаясь вырваться из схватки Цайхун. «Как будто я позволю своей смерти удержать меня от спасения мастера. Мастер, мое все. Я не позволю кому-то вроде тебя забрать его у меня. О, я не знал, что ты так думаешь обо мне, Лианли. Даже я могу смутиться, понимаешь?» Неожиданно женщина, казалось, обиделась на ее слова. Она телепортировалась перед Лианли и схватила ее за шею, притянув к себе лицом. «Высокомерная маленькая тварь, ты думаешь, что твое место – это данность? Не льсти себе. Единственная причина, по которой ты можешь оставаться здесь, это мое позволение. Ты – ничто. Ты не заслуживаешь быть в твоем положении. Никто из вас этого не заслуживает». Она оттолкнула Лианли, но неповиновение на лице моей ученицы осталось. Лианли даже попыталась плюнуть в нее, но плевок тоже исчез, прежде чем попал в женщину. Я заметил, как Цайхун слегка вздрогнула, словно это ее ударили. Женщина нахмурилась на ее действия. «Как бы мне не хотелось поаплодировать твоей смелости передо мной, но даже у моего терпения есть свои пределы. Пора положить конец твоему сопротивлению». Она щелкнула пальцами, и Лианли застыла точно так же, как и я. На ее лице застыло постоянное хмурое выражение. Беловласая женщина повернулась ко мне лицом, скорее всего, чтобы продолжить то, что она запланировала. Но словно сама вселенная сговорилась против нее, в этот самый момент передо мной телепортировалась Манами вместе с остальными моими учениками. «Держись подальше от мастера, сука!» – прорычала Манами, выбросив все свои приличия в окно. Женщина вздохнула. «Препятствуете даже сейчас. Возможно, мне стоит просто покончить со всем и покончить с этим. Мне не обязательно необходимо существование кого-либо из вас, когда я могу просто создать другой сценарий, похожий на нынешний, даже если он может быть немного более хлопотным. Бред заблуждающихся. Мы не отдадим тебе мастера, пока мы существуем», — заявила Киоми. «Плохи дела, я точно знаю, насколько сильной была беловласая женщина. Даже если бы мы все объединились и яростно выступили против нее, она могла бы избавиться от нас щелчком пальцев. Но, Как и Лианли, я не собирался просто позволить этому случиться. Поскольку мои техники были заблокированы, я использовал единственный другой вариант, который у меня был, наполнив свое тело силой происхождения. Но даже после того, как я наполнил себя этой силой, я понял, что все еще не могу двигаться. Она не привязывала меня к месту физически, так что мне не от чего было отвязываться. Я был в растерянности, не зная, что делать, когда мне в голову пришла странная мысль, которая точно подсказала мне, что мне нужно сделать, чтобы вырваться на свободу. Поскольку у меня не было особого выбора, я решил довериться этой мысли и использовал энергию происхождения так, как она мне велела. Создать новое происхождение, в котором я сопротивлялся беловласой женщине. Удивительно, но это сработало, и я снова мог двигаться. Если женщина и была удивлена тем фактом, что я вырвался на свободу, она этого не показала. Проделав то же самое с Лианли, мне также удалось сорвать с нее путы и привести ее к нам. Моя золотоволосая ученица сразу же приняла боевую позицию. Беловласая женщина просто бесстрастно наблюдала за происходящим, как будто все это не имело для нее никакого значения. Дракон Цайхун выглядела явно противоречивой, и я вспомнил, как она смотрела на меня, прежде чем подчиниться женщине, поэтому я тоже попытал счастье на ней. «Цайхун», — позвал я, побуждая дракона обратить свое внимание на меня. «Иди сюда и не слушай свою мать». Очевидно, мои слова имели приоритет над словами этой женщины для Цайхун, поскольку дракон обрадовалась и сразу же перескочила на нашу сторону, превратившись обратно в свою обычную, милую форму. Но вместо того, чтобы приготовиться к бою, Цайхун вцепилась в меня и начала прижимать к себе. «Папа, папа!» Она плакала, обнимая мою ногу. «Милашка, как бы мне не хотелось полюбоваться милым маленьким дракончиком, мы все еще пребывали в неопределенности, так как эта женщина все еще парила перед нами. Но это подтверждало для меня одну вещь. Нам на самом деле вообще незачем было воевать. Она обездвижила меня не для того, чтобы помешать мне напасть или убежать, а чтобы помешать мне говорить. Несмотря на то, насколько она была сильна, она явно не пыталась убить нас ни потому, что не хотела, ни потому, что не могла. Я повернулся к беловласой женщине. «Могу я попросить, чтобы мы обсудили все без каких-либо новых форм насилия? Я думаю, было бы лучше, если бы мы все могли понять друг друга. Ты так не думаешь?» Она вздохнула. «Как это не досадно, я не могу не согласиться. Очень хорошо, давайте поговорим. О, я даже не думал, что она меня послушает. Теперь мне действительно интересно, кто именно я и кто она». Больше глав на сайте https://darknevils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 662, происхождение и конец, глава 662. Происхождение и конец, от лица главного героя. Очевидно, я начал с самого очевидного вопроса. «Кто ты?» Она улыбнулась. «Это довольно сложный вопрос, на один только этот вопрос есть много ответов. Лучше спросить, кто ты?» Отвечая на вопрос другим вопросом, я посмотрю. «В конце концов, твой ответ определит мой». Дяо Чан призвала в свою руку хлыст и взмахнула им с оглушительным треском. «Ты, сука, как ты думаешь, с кем ты разговариваешь?» Ирис также отстегнула свой меч. «Мастер, может, мы сначала просто отрубим ей голову? Совсем немного ведь никак не повредит, верно? Уау, уау, уау. Успокойтесь, девочки, почему вы так кипишитесь? Просто взгляните на Цайхун, она сейчас обнимает меня с довольным выражением лица. Разве она не самая милая?» «Да, верно, ты самая милая. Ой, упс, не стоит сейчас отвлекаться. Я обладатель происхождения, не так ли? Разве ты сама не говорила об этом не так давно, Ара? Что ты имеешь в виду?» — спросила она с понимающей улыбкой. Я скрестил руки на груди. «Прекрати нести чушь, я знаю, что прежняя старушка была тобой. Твои глаза выдают тебя с головой. Ты также излучаешь ту же ауру. Фу-фу-фу, полагаю, нет смысла скрывать это. Да, это была я. Она превратилась в старую женщину, которая помогла нам сражаться с чудовищами со щупальцами, а также познакомила меня с происхождением». Дяо Чан ахнула. «Ты та старушка, которая подарила нам те цветы. Ара, я удивлена, что ты все еще помнишь это, но да, это тоже была я. Полагаю, я могла бы с таким же успехом просто показать и это тоже. Ее тело изменилось, и она превратилась во что-то, чего я никогда не забуду. Изначальный божественный дракон, который убил меня, это тоже была ты. Она вернулась в свою человеческую форму. Технически, я тебя не убивала. Я только прекратила власть временной линии над тобой и вернула тебя обратно. В конце концов, ты не следовал к желаемому мной результату в той жизни. Прекратила удержание временной линии, что ты вообще имеешь в виду под этим? Она улыбнулась и протянула руки, словно в молитве. Я, конец. Все мы просто смотрели на нее в замешательстве. Я что, ты даже ничего не сказала? Прежде чем сказать конец, указал я. Ара, но это то, кто я есть. Я буквально конец. Есть происхождение, которое является началом всего. Я, конец, который приносит всему свой конец. Я приподнял бровь. У меня сложилось впечатление, что ты и есть происхождение. Она хихикнула. Уфу-фу-фу, я не происхождение. Неважно, как сильно я хочу им быть, я не оно. Я просто существо, которое приводит все к концу. Так ты, конец, конец всего сущего, да, смерть живого существа, конец жизни звезды, последние мгновения галактики, и конец вселенной, это все я. Я наклонил к ней голову. Тогда где же происхождение? Она улыбнулась мне. Ты все еще не понял этого, ты не просто обладатель происхождения, ты, происхождение. Цайхун обняла меня еще крепче. Уау, папа, папа, что? Лиан Ли подняла руку. Простите, но я действительно не понимаю, что происходит. Что вообще такое происхождение? Беловласая женщина прищелкнула языком перед моей ученицей. Я не понимаю, как вы, невежественные шуты, вообще умудрились зайти так далеко, не зная всего этого. Вы даже смеете называть себя учениками происхождения? На головах всех моих учеников образовались гневные метки. Не желая, чтобы вспыхнула еще одна ссора, я решил немного объяснить, что такое, как я знал, происхождение. Что, если эта женщина говорила правду, это означает, что я объясняю им о себе, что кажется немного нарциссическим, если вы спросите меня. Поскольку здесь было не место для подробного объяснения, я просто вкратце рассказал им, что знал. Все пришло из происхождения, это творец всего сущего, центр вселенной, бла-бла-бла. Хорошо, что мои ученики такие замечательные ученики, так как они легко усваивали все, что я им говорил. Значит, мастер, это бог, заявила Кийоми. Я собирался отрицать это, но беловласая женщина опередила меня. Дура, как ты смеешь? Что ж, я понимаю, что, вероятно, кощунственно выдавать себя за бога, особенно если они существуют, но не слишком ли это большая реакция? Я знаю, что в конце концов, в этой вселенной есть боги, и я почти уверен, что происхождение не рассматривается как таковое. Боги ниже происхождения. Как ты смеешь даже предполагать, что происхождение – одно из этих низших существ? Если кто-нибудь из этих богов встретится с происхождением, именно они должны склонить головы. А, о, я забыл. Боги тоже появились из происхождения, не так ли? Так что их создал я, это становится немного трудно переварить. Так, я могу создавать богов, мои ученики, вместо того, чтобы злиться на нее, как в предыдущие разы, просто кивали, как будто она поделилась с ними чем-то глубоким. Это плохо. Они ведь не начнут поклоняться мне, не так ли? Я бы предпочел, чтобы они этого не делали. Я кашлянул, чтобы привлечь их внимание. В любом случае, у меня вообще нет воспоминаний о том, что я был происхождением. Думаю, ты нашла не того парня. Отношение женщины изменилось на 180, и она улыбнулась мне. Возможно, ты потерял свои воспоминания в этом смертном теле, но с происхождением ты мог бы легко восстановить их, если бы захотел. А, все же не может быть так просто, верно? Ты, происхождение, буквальное существо, из которого состоит все сущее, включая воспоминания. Реальность – это то, чем ты хочешь ее видеть. Тогда в чем был весь смысл манипулирования моей памятью до такой степени? Я до сих пор не понимаю ни твоих мотивов, ни того, что ты от меня хочешь. Почему бы тебе сначала не высвободить свои подавляемые воспоминания? Я верю, что все станет еще яснее, как только ты это сделаешь. Я нахмурился. Откуда мне знать, что это не тщательно продуманная уловка с твоей стороны? Те голоса, которые я продолжал слышать в фальшивом мире, они все твои, не так ли? Ты фактически манипулировала моим разумом, чтобы я делал то, что ты хотела, чтобы я делал. Откуда мне знать, что ты не промываешь мне мозги сейчас? На этот раз настала очередь конца выглядеть смущенной. Промываю мозги, я никогда не занималась никакой промывкой мозгов. Я просто говорила с тобой твоим собственным голосом, и ты поверил, что все эти мысли исходят от тебя. Я ведь сказала, что знаю о тебе больше, чем ты знаешь сейчас, не так ли? О, правда? То есть твои слова «сделать это» или «забыть о том» вовсе не являлись промыванием мозгов? Почему мне кажется, что все совсем наоборот? Уф-уф-уф-уф, возможно, я использовала или не использовала немного своих сил, чтобы положить конец твоему сопротивлению моим словам, но ты все равно был волен сопротивляться им, если бы действительно захотел. Никто во вселенной не сможет контролировать тебя, если ты действительно этого не хочешь. И откуда ты все это знаешь? Ну, это потому, что я первое, что ты когда-либо создал, а также твой самый первый ученик, мастер. Что? Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 663, происхождение вселенной, глава 663, происхождение вселенной, от лица главного героя. Что ты только что сказала? Я переспросил. Уфу-фу-фу, ты не ослышался, мастер. Я была твоим первым творением, а также твоим самым первым учеником, мастер. Ты привел меня к существованию и научил меня моей роли конца и всему, что мне нужно было знать о вселенной. Я нахмурился. Тогда что ты пыталась сделать со мной все это время? И если я происхождение, почему я здесь? Она хихикнула. Как я и сказала, мастер, почему бы тебе просто не заглянуть в свои воспоминания, чтобы выяснить ответ? На самом деле, почему бы не спроецировать свои воспоминания сюда, чтобы эти потерянные души также знали свое место подо мной? Ты говоришь так, как будто мне ничего не стоит это сделать. Я даже не знаю всех возможностей этой силы. Ара, у тебя есть сила всеведения, мастер. Все, что тебе нужно сделать, это просто захотеть получить ответ на вопрос, и ты его получишь. Я нахмурился. Если все так просто, почему раньше у меня этого не получалось? Разве так я бы уже давно не восстановил свои воспоминания? Уфу-фу-фу, даже если кто-то обладает силой что-то сделать, но не знает о ее возможностях, он не сможет в полной мере использовать ее, ответила она, многозначительно глядя на Дяо-чан, которая не знала, что она ведьма, пока я не сказал ей. Честно говоря, я все еще не очень ей доверяю, но, полагаю, нет ничего плохого в том, чтобы попробовать. Хэймэм, как мне это сделать? В любом случае, я уже являюсь происхождением, так что мне просто попросить вернуть мои воспоминания, я имею в виду, я действительно хочу знать, было ли то, что она сказала, правда или... А, в те разы я просто инстинктивно знал, что она говорит правду. И это было не потому, что голос так сказал мне, а просто неопровержимый факт, связанный с самим существованием. Ах, я понял, это была всеведущая часть происхождения. Если я действительно хотел что-то узнать, я просто знал это. В таком случае, какой у меня размер груди в женском обличье? О, настолько большой, да, тогда ладно. Что, вам тоже интересно? Что ж, мой рот на замке. Теперь, когда я знаю, что это работает, я хочу, чтобы все здесь увидели мои воспоминания о том, как все это началось. Пространство вокруг нас исказилось, и сцена изменилась, показав другого меня, стоящего в темном пространстве. Он даже был одет в тот же комплект белого халата. Ха, моя внешность осталась прежней, я задумался. Мастер создал эту форму и никогда не видел причин меняться. Все ваши другие жизни также следовали той же форме, объяснила конец со смешком. Что, ты хочешь сказать, что происхождение просто появился на свет вот так? В тот момент, когда я задал этот вопрос, я знал, что ответ будет отрицательным. И мне было даровано знание, что это была форма, созданная мной самим после создания и уничтожения нескольких вселенных ранее. Значит, это не первая вселенная, которую я создал. Это немного тревожно осознавать это, не подозревая, что я уже получил свой ответ. Беловласая женщина указала на другого меня. На самом деле никто не знает. Даже другие космические существа, обладающие всеведением, могли видеть только эту сцену, которая показывала начало вселенной. И ты всегда отказывался давать ответ. Я полагаю, что это имеет смысл, поскольку их всеведение было бы ограничено только этой вселенной, и дать им знать, что их собственная вселенная может быть уничтожена в любое время, может быть, не лучшая идея. На самом деле я все еще пытаюсь разобраться в этой истории с происхождением. Другой я оглядел черное пространство, прежде чем щелкнул пальцами, и над его ладонью появился черный шар, зависший чуть выше него. Как нам вообще удалось увидеть этот шар тьмы в этом пространстве, которое буквально полностью черное, выше моего понимания? А, облегченное понимание, о, приятно это знать, эта всеведущая штука довольно полезна. Скажет ли она мне, каковы номера лотереи на следующую неделю? О, это возможно, у этой штуки даже есть видение будущего, тогда ладно. Шар медленно отодвинулся от другого меня, прежде чем превратиться в его точную копию, за исключением того, что это была детская версия, похожая на возраст Цайхун. «Ты станешь концом», — просто сказал другой я. Я повернулся, чтобы посмотреть на беловласую женщину. «Это ты?» Уфу-фу-фу, немного неловко снова быть свидетелем моего рождения, но да, я полагаю, внешность не имеет значения, поскольку она может буквально трансформироваться в любую форму, какую захочет. Версия конца в воспоминаниях просто кивнула, как будто это было все, что ей нужно было услышать. Удовлетворенный новейшим творением, он затем один раз постучал ногой. В одно мгновение галактики вырвались из-под его ног, заполнив некогда пустое черное пространство Вселенной, какой мы ее знаем. «Папа, великолепно, круто!» – завизжала Цайхун, мило размахивая руками. Трудно представить, что всего несколько мгновений назад она была гигантским драконом. «Подождите минутку, она назвала конец мама, означает ли это, что она и я?» «О, понятно, приятно это узнать, спасибо, всеведение». Другой я затем приступил к созданию богов и назначил их в различные части вселенной в качестве моих администраторов. Не было даже какой-то грандиозной церемонии или чего-то в этом роде, я просто вызвал их к жизни, сказал им их роли, и они приняли это без вопросов. Даже та богиня, которая была покровительницей Муан, я просто сказал ей, что она назначена богиней судьбы, и все еще странно, что были боги, которые решили предать меня ради этих глупых монстров с щупальцами. А, я позволил им это сделать, но зачем? Чтобы убедиться, что у Вселенной есть путь к концу. Но, знаешь что, я выясню это позже. У меня уже и так возникают проблемы с тем, чтобы обдумать всю эту информацию. Следом пред нами предстала краткая нарезка того, как я учу конец различным вещам, например, как использовать ее способности. В основном это было просто то, что я водил ее по вселенной и показывал ей, как все работает. То, как маленькая конец продолжала следовать за другим мной, расспрашивая обо всем, что она видела, и так усердно учась, напомнила мне о моих учениках. Честно говоря, она действительно выглядела довольно мило, но что-то было немного не так с другим мной. Он казался отключенным, или, скорее, бесстрастным, граничащим с апатией отношением ко всему происходящему, и я не знаю почему. Даже мое всеведение могло ответить только то, что именно таким я был тогда. В то время как мои ученики были явно поглощены тем, чтобы узнать как можно больше о моем прошлом, я сосредоточил часть своего внимания на конце, так как все еще не доверял ей. Мое всеведение подсказало мне, что она все еще хочет перезагрузить меня, что бы это ни значило. Ее имя конец тоже дано не зря. У нее есть сила буквально положить конец всему в этой вселенной. Если бы она захотела, вся вселенная могла бы перестать существовать только потому, что она этого пожелала. Единственное, с чем она не могла покончить напрямую, это со мной, поскольку это также потребовало бы, чтобы она покончила с собой, поскольку иначе у нее не было бы начала. И даже если бы она попыталась, с ней было бы покончено раньше, чем со мной. Эта вселенная также была не первой, которую я создал, и прошлой я даже и не думал, что она будет последней. В других вселенных большинство из них считались неудачными по какой-то причине, которая требовала их уничтожения. Я бы учился на ошибках, а затем создал другую вселенную. Если бы эта вселенная тоже оказалась несовершенной, я бы просто повторил все по новой. Что касается нынешней вселенной, я понял, что мне не хватало чего-то, что могло бы привести все к концу. Как результат, мое создание конца. Вероятно, мне придется где-нибудь присесть и просто потратить некоторое время на то, чтобы заново все выучить. В конце концов, сцена привела к тому, что мы вдвоем стали свидетелями рождения смертного в одном из миров, которые мы посетили, а версия конца в воспоминаниях страстно наблюдала за разворачивающейся сценой. Сцена мужа и жены, любящих своего новорожденного ребенка, должно быть, что-то всколыхнуло в ней. Она начала превращаться в женскую форму, похожую на ту, что здесь, а затем заявила голосом, полным убежденности. «Мастер, я хочу от тебя ребенка». Мои ученики сделали плевок, а я просто вздохнул. «По крайней мере, мы знаем, что она говорит правду, и теперь я знаю, кто я на самом деле. Это хорошо, я думаю, кто вообще мог предположить, что я на самом деле происхождение». Больше глав на сайте https://darknovels.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 664, совершенное существо, глава 664, совершенное существо, от лица главного героя. Другой я посмотрел на младшую конец, медленно наклонив голову. «Ребенок, какой в этом смысл?» Младшая конец пробормотала. «Это, мне кажется, было бы интересно создать что-то с объединенной силой нас обоих. Это могло бы привести к более интересным результатам для Вселенной». Другой я на мгновение задумался. «Но разве подобное возможно? Это будет просто еще одно творение, ничем не отличающееся от остальных. Я не вижу причин для такого действия. Но, мастер, я тоже хочу создать что-то свое. В таком случае, какой бы ограниченной она ни была, ты все еще обладаешь способностью к творению. Мне нет необходимости создавать что-то вместе с тобой. Но, поскольку это будет мое первое творение, возможно, было бы лучше, если мастер направит меня, тогда было бы гораздо эффективнее, если бы я просто наблюдал за тобой со стороны и исправлял тебя. У меня нет причин лично участвовать в создании. Но, мастер, мне будет гораздо спокойнее с твоим личным руководством в творении». Я нахмурился, глядя на другого себя. Неужели я и вправду был таким тупым раньше? Даже нынешний я знал, почему она хотела создать что-то вместе с другим мной. Другой я наклонил голову в другую сторону. «Если я присоединюсь, тебе будет спокойнее?» «Ах, конечно, мастер, непостижимо». «Ну ладно». Двое из них держались за руки, и мы могли видеть след энергии, соединяющие их руки вместе, прежде чем направиться в пространство перед ними. В одно мгновение без особой помпы появилось яйцо. Не было даже никаких спецэффектов или чего-то в этом роде, яйцо появилось буквально просто так. Цайху нахнула и вскарабкалась мне на плечи, чтобы получше рассмотреть. Никаких догадок относительно того, почему она это сделала. Верхняя часть яйца лопнула, и из него выскочил маленький дракончик. Его чешуя переливалась всеми цветами радуги. Дракончик посмотрел на нас двоих переливающимися глазами и сразу же полетел к другому мне. «Папа, мама», Манами ахнула. «Это Цайхун?» «Ну, и да, и нет. Это первый из родившихся драконов мириада цветов. Поскольку их опыт и воспоминания передаются от одного поколения к другому, я полагаю, можно сказать, что они проходят через непрерывный цикл перерождений каждый раз, когда они рождаются. Таким образом, у всех драконов мириада цветов есть память об этом рождении, так что можно сказать, что отчасти это она», — объяснил я. «Поскольку Цайхун поглотила мою энергию, она, должно быть, поняла, кем я был на самом деле, и, следовательно, знала, что в действительности я был отцом всей ее расы». Цайхун посмотрела на меня со своей обычной улыбкой. «Папа такой классный, ха, забавно, что я все это время думал о ней как о своей приемной дочери, хотя технически она была моей настоящей дочерью. Погодите, разве это не делает всех во всей вселенной моими детьми? Ой, заткнись, всеведение, мне не нужен был ответ на это». Другой я и конец продолжили создавать больше яиц, всего около 100. Все только что вылупившиеся драконы столпились вокруг конца и другого меня, называя нас мама и папа. Удивительно, но другой я не выглядел заинтересованным в драконах и просто ушел после того, как дело было сделано, оставив конец решать, что делать с новыми творениями. «Это не мастер», — указала Лианли, очевидно, немного сбитая с толку моими действиями до сего момента.